Приподняв край покрывала, Барбар присвистнул, увидев то, что спрятано под ним. Рапиры, сабли, клейморы, кончары. Клеймор — кельтский обоюдоострый меч. Кончар — двуручный меч, предназначенный для пробивания рыцарских доспехов. Ятаганы, мачете и десятки других видов мечей, названий которых он даже не знал. Каждый вид был в своей отдельной связке. В целом их было больше тысячи. Вот что кобальды хотели скрыть от него, но он сумел так-так, — раздалось в тишине. Тон был спокойный и одновременно мерзкий. Холодный пот потек между лопатками Барбара. Моментально отрезвев, он повернулся и увидел Крея. На лице кобальда уже не было приятной улыбки. Секунду-другую они стояли, пристально изучая друг друга, пока Крей не вытащил из кителя маленький серебряный свисток и дунул в него. Тут же послышались крики и топот бегущих ног. Сквозь еще одну дверь, которую Барбар не заметил прежде, в пещеру ворвались карликовые фигуры. В голове мелькнула мысль схватить любой из клинков и начать рубить им. Но как он выберется из этих сложных тоннелей? Крей, казалось, уловил ход его мысли. «Не советую сопротивляться», — холодно произнес он. Барбар заметил, что в зале собралось уже целое войско кобальдов. Те, что стояли впереди, держали в руках копья. Их остролистные наконечники выглядели весьма устрашающе. Барбар поднял руки в жесте капитуляции. «Как скверно, что вы злоупотребили гостеприимством пещер и испортили такой прекрасный вечер», — продолжал Крей. «Теперь вам придется ответить. Ведите его в судебный зал!» Один из копьеносцев ткнул Барбара в ногу, тот отскочил и крикнул: «Черт подери, я не требовал вашего гостеприимства и не думаю, что оно слишком теплое! Я здесь в качестве посла!» И заявляю о своей дипломатической неприкосновенности. Дипломатическая неприкосновенность не дает вам права нарушать наши законы, совершая уголовные преступления. Крей повернулся спиной. Охранники взяли Барбара в кольцо и остриями копий оттеснили его к задней двери. Так они прошли через какой-то коридор, освещенный факелами, который вскоре раздвоился. Там Барбара заставили свернуть вправо, затем направиться вниз и под арку. Он оказался в длинной и высокой пещере, стены и потолок которой украшала резьба по дереву, выполненная в самом дурном вкусе. В дальнем конце за столом на невысоком помосте сидел кобальд с длинным носом и остроконечными ушами. Окруженный грудами бумаг, он что-то лихорадочно записывал. Путь к нему преграждали два ряда кобальдов-охранников с мечами в руках. Они застыли неподвижно, словно статуи, не мигая, уставившись друг на друга. Барбара подтолкнули в проход между ними и подвели к помосту. Один из копьеносцев опустил оружие и с глухим звуком стукнул наконечником об пол. Длинноносый кобальд посмотрел на него с кислым выражением. «Гвардия 11-й отдел! Задержан шпион в арсенальной комнате! Уполномоченный Крей, распорядитель секции 4!» — отчеканил копьеносец металлическим голосом старинного фонографа. «Послушайте», — вмешался Барбар, — «у вас будут большие проблемы по этому поводу. Я совершенно законный посол короля Аберона», и длинноносый достал чистый лист и начал записывать. «Ваш протест отмечен и отклонен», — оторвался он от бумаги. «Меры правосудия равно одинаковые для всех жителей пещер кобальдов, включая метисов и чистокровных. Я приговариваю вас к...» «Но я не житель пещер!» — в отчаянии вскричал Барбар. Он заметил, как два охранника с мечами шагнули к нему, и мысль о том, что может последовать дальше, бросила его в дрожь. «Я даже не житель волшебной страны! Я смертный!» Длинноносый поднял брови. «Смертный? Секундочку, пожалуйста. Я должен найти прецедент. Хотя я должен сразу предупредить, что это будет не так уж приятно для вас, поскольку вы сами добавили к вашей вине лжесвидетельство. У смертных не бывает крыльев». Он повернулся к одной из бумажных стопок от пола и выше столешницы и начал копаться в документах. Судя по поднявшейся пыли, в них давно никто не заглядывал. Длинноносый судорожно скривился, запрокинул голову и разразился громоподобным чиханием. «Дай вам Бог здоровья!» — машинально произнес Барбар. Пронзительно завопили все кобальды. Копьеносцы побросали свои копья, меченосцы — мечи, длинноносый судья выпрыгнул из-за стола, и все как один устремились к выходу. Через две минуты Барбер остался в полном одиночестве. Посреди завалов брошенного оружия, россыпи бумаг и безвкусной резьбы —